Поздравляем! Вы завершили путь, посвященный пеплу, и пред вами простирается опустошенная тропа разрушения. Над вашей головой возвышается вулкан. В ваше тело начинают проникать энергии, что помогут вам прийти к вашему покровителю и засвидетельствовать свое почтение к нему. Но знайте, это лишь середина пути. Если вы решите стать помазанником пепла, плюс 3 сила, плюс 3 интеллект, плюс 3 реакция. И помни, путешественник, пред тобой лежит более трудный путь. Ступай им осторожно. Рэн Дидли немного помрачнел. Он не спорил, что полученные характеристики нужные, но как же их было мало. Но опустив это, он взглянул на свое меню доступных путей. Еретик 12.0, странник 5, когорты Нексуса 0.50, путь контроля 0.200, базовая гравировка Манай 0.100, подмастерье 0.150, экспериментаторы 0.50, агония и 0.100, посвященный пеплу 2.0.150, бактериальная мутация и 0.125. На лице Рэн Дидли проступило раздражение. Перед ним был такой большой выбор желаемых путей, а его 73 обхватило всего лишь на завершение пути странник 5 когорты Нексуса. Во всяком случае, этот путь не был сейчас самым привлекательным. Сейчас у него появилось два новых пути, посвященный пеплу 2 и бактериальная мутация и оба они привлекали внимание Рэн Дидли. Также у него был путь контроля. Даже сейчас его самой высокой использованной характеристикой оставался контроль. Пускай он и не привлекал его напрямую, но после прохождения этого пути копье Рэн Дидли приобретет еще более изящные и плавные движения, чем сейчас они были у него. Изящество текущих движений объяснились его умениями и высоким контролем. А если он еще пройдет этот путь, это усиление помогло бы ему немало. Но в то же время путь подмастерья обеспечил бы его новыми навыками, что увеличило бы получаемое им количество оп. Но с точки зрения краткосрочной перспективы это бы ничем не помогло ему. Путь агонии усилил бы этот навык и, может, придал ему другие полезные бонусы. Бактериальная мутация интриговала его самим названием и, вероятно, была связана с высоким уровнем его бактериальной регенерации, но слово «мутация» вызывало в Рэн Дидли несколько подозрительные ассоциации. Все эти пути были теми вложениями, что в будущем бы окупились в многократном размере. Вероятно, он не сможет получить более 20 об за эту ночь даже со своим потрепанным телом и сильными способностями к регенерации. Он может потратить это время на изучение дневника, но тут Рэн Дидли понятия не имел, насколько это будет полезным для него сейчас. Он вздохнул и принял окончательное решение. Сегодня решающим фактором, что помог ему очистить свое тело от той разрушительной энергии Азриэлли, поставить его на ноги для сражения с Бертерном, была его регенерация. Если он сможет продвинуть эту способность на следующий уровень, то это станет его немалым и постоянным преимуществом. Рэн Дидли вложил свои оп в бактериальную мутацию и, за каждое пятое оп он получал одну единицу живучести, что являлось отличным результатом для пути такого уровня. А когда он вложил 23 оп, то получил ожидаемое уведомление. Поздравляем! Ваш навык души накладывает на вас благословение зловонного роста, плюс 3 живучесть, плюс 6 контроль, плюс 3 сопротивление, плюс 3 выносливость. Ваше тело увеличивается в размерах на 1%. Ваше тело уплотняется, сохраняя свою эффективность, но уменьшается на 0,5%. Регенерация здоровья увеличена на 15 единиц в час. Где-то секунду после прочтения уведомления ничего не происходило, но потом тело Рэн Дидли начало пульсировать. Это действительно было чертовски приятное ощущение. Его мышцы вспучились и начали изгибаться, кости скрипели и удлинялись, а сухожилия растягивались. Затем все словно напряглось и сжалось немного обратно к его предыдущему размеру. Это ощущение быстро прекратилось. Рэн Дидли опустил взгляд на свою руку и крепко сжал ее в кулак, ощущая пронизывающую его тело силу. Он улыбнулся горькой улыбкой. Это был шаг в правильном направлении, но даже это не приблизило его на шажок к силе его противников во втором и третьем матче. Это было того же уровня качественное изменение, которое Рэн Дидли испытал за время своего пребывания в тюрьме, ну, или же чуть меньше. Он был близок к тем противникам с точки зрения физических способностей, но предполагал, что существовала глубокая пропасть с точки зрения образов и уровней навыков. Это была угнетающая сила истинного ремесленника. Пускай Рэн Дидли и сражался успешно с этим противником третьего раунда, но он сам был посредственным копейщиком, который достиг высот и позволил себе предаться лени. Эти лилейные молодые гении скорее всего обладали навыками более высокой редкости и прошли более основательное обучение, хоть и имели меньший опыт сражений. Рэн Дидли сделал себе заметку спросить у Шала, как именно определялась редкость навыков. После этого он вернулся к путям и вложил оставшиеся 50 оп в текущий путь, еще больше подняв свою живучесть. А после этого он получил четвертое, окончательное, уведомление о благословении, которое ему предоставлял его навык души. Поздравляем! Ваш навык души накладывает на вас благословение пожирающего пепла, плюс 3 сила, плюс 9 сила воли, плюс 3 фокус. Температура вашего тела повышается, ваша иммунная система укрепляется, сопротивляемость к болезням и всем статусным отрицательным эффектам увеличивается на 1%, плюс 3 свободные характеристики. Мир вашего навыка души претерпевает изменения. Жители вашего внутреннего мира эволюционируют. Среди белых охотников зарождается матриарх. Ее глаза устремляются к небу, и она выискивает вас, душу этого мира, которая вдохнула жизнь в него. Среди людей земного голема рождаются хабголемы. Их сила и хитрость ведут их к формированию множества племен по всей земле. Очень немногие из болотных пауков состареваются и мудреют, становясь ткачами. Они начинают записывать хроники их царствования в своих сложных сетях паутины. Искусные спрингиты открывают для себя силу пара. Их технологии развиваются, принося с собой прогресс и процветание. Подобно людям они богатеют и радуются жизни. В связи с вращением мира арбарыши получают большее влияние на ваш мир. Их связь с ним углубляется, а их сила растет по мере развития вашего мира. Благодаря их влиянию в ваш мир занесена животная жизнь. Прошел один цикл с момента создания этого мира. Хотите ли вы добавить что-то в ваш мир? Предупреждение. Дополнительные характеристики будут изъяты из навыка. Для этого действия потребляется один уровень навыка. Другие побочные эффекты остаются неизвестными. Глава 220. Прочитав появившееся уведомление, Рэн Дидли сел на землю. Хотя он и ожидал что-то вроде финального благословения, произошедшее все же было приятной неожиданностью для него. И более того, тот факт, что его навык души мог развиваться, был любопытным. Уже не говоря о развивающейся связи с Арбором и Шипом, испытывая любопытство, он вызвал связанное с ними меню и был потрясен, когда обнаружил, что оно было серым. Сосредоточившись на этом, он увидел подсказку, говорящую о том, что его связь с ними была заблокирована их связью с его навыком души. Это объясняло то, почему уже некоторое время он не видел их уровней, но они смогли добавить что-то в его мир. К тому же у него самого появилась возможность добавить в свой мир нечто связанное с его навыками, ценой уровня этого навыка. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов неизвестные побочные эффекты. Эта неопределенность немного пугала его, но Рэн Дидли не хотел упускать такой шанс. Как бы Рэн Дидли не напрягала возможность появления побочных эффектов, немного подумав, он решил пойти на риск и использовать свой навык фермерства, чтобы с его помощью повлиять на мир. На текущий момент потеря этого небоевого навыка не должна была ощутимо отразиться на его возможностях. Кроме того, со дня выхода из подземелья он ни разу этим навыком не воспользовался, из-за чего фактическая польза его фермерства стремилась к нулю. Иначе говоря, он был готов пожертвовать одним из своих самых невостребованных навыков. К нему пришло печальное осознание того факта, что он был уже далеко за пределами того уровня. Он стал по-настоящему сильным. Теперь он был твердо уверен, что сможет выжить, что бы ни случилось. Хотя, возможно, в некоторых ситуациях ему для выживания придется с головой погрузиться в насилие, но даже это не вызовет больших трудностей. Это было ему по силам. На лице Рэн Дидли появилась холодная улыбка. Хоть он и может это сделать, Рэн Дидли не хочет идти по такому пути. Он зашел слишком далеко и чувствует на себе тяжелый груз ответственности за свой город на земле и слишком глубокую и холодную ярость по отношению к создателям системы, существо системы и скрывающееся от него создание. Он продолжит расти, пока не сможет порвать их в клочья. С этими мыслями Рэн Дидли выбрал фермерство и хмурясь наблюдал, как уровень этого навыка упал на единицу. От волнения он наперся руками о землю. Потеря всего одного уровня навыка вызвала у него сильный дискомфорт и чувство потери. Чувствуя подступившую к горлу горечь, его голова опустела, а в груди начала пульсировать сильная душевная боль. Однако он заметил, как после снижения уровня навыка появилась загадочная энергия, которая сразу же направилась к миру его навыка души. Игнорируя боль, Рендидли сосредоточил все свое внимание на навыке души и заглянул в его мир. Он видел, как поглощенная миром энергия распространилась на лежащие в земле семена, после чего те начали медленно прорастать, цвести и плодоносить. В какой-то момент все четыре расы обратили на это внимание и начали исследовать этот феномен. Рендидли вернулся к себе с сомнениями на лице. Получается, просто в его мир было добавлено фермерство, это казалось неожиданно легко. Но если подумать, то все дело может оказаться в простоте самого навыка, в сравнении с некоторыми другими, что объясняет, почему все произошло так быстро. Одним из основных сдерживающих факторов роста численности населения была еда. Эти растения в сочетании с мелкими животными, добавленными арбором и шипом, вероятно, будут стимулировать рост популяции, что само по себе было хорошо, но Рендидли боялся, что в мире его навыка души вскоре может начаться война. Затем он засмеялся и с сожалением покачал головой. Он слишком сильно опережал события. Проблемы лучше решать по мере их поступления. Изменения в его навыке души были интересными, но на них не стоило слишком сильно фокусироваться. Даже когда он потратил все свои оп, существа его мира все еще не сильно помогли ему для реального усиления. Впрочем, со светящимися глазами Рендидли посмотрел на дневник копья фантома в своих руках. Это был страх. Шал задумался и посмотрел на свою руку. Его пальцы слегка дрожали, потому он положил руку на стол. Проведя некоторое время в другом подземелье, он многое сделал для решения своей эфирной слабости, однако это было лишь поверхностное решение проблемы. Теперь он мог без проблем провести целый день, если не будет слишком сильно полагаться на свою истинную силу, иначе истощение вновь вернется. Но возникла более насущная проблема. Страх Шала из-за мучающего его истощения вынудил его покинуть подземелье, чтобы вернуться к своему ученику на турнир, однако теперь было очевидно, насколько это решение было поспешным. Хотя и казалось, что Рендидли стал еще сильнее, но было бы лучше, если бы этот идиот еще несколько раз превзошел себя, чтобы продвинуть границу своей силы еще дальше. В настоящее время Рендидли не соответствовал противникам, которые предстанут перед ним на турнире. Он был в невыгодном положении. Вздохнув, Шал прислонился к стене. В отчаянии он велел мальчику прочитать весь дневник. Но как он это сделает? Даже сам Шал неоднократно пытался сделать то же самое, но даже спустя стольких лет он не был в состоянии сделать это. Раньше это не так уж и сильно бросалось в глаза, но теперь это действительно раздражало его. Думая об этом, Шал пришел к выводу, что последние 30 лет с ним постоянно происходило что-то странное, словно он жил в тумане, едва замечая окружающий мир. Но затем внезапно он просто взял и вошел в подземелье, и по совпадению встретил там парня, которого начал тренировать по своей прихоти. И теперь он мог каким-то образом решить проблему Шала, которая держала его в подземелье в течение нескольких недель. Хотя Шал признал, что у него были проблемы с противостоянием атакам силы воли, но в основном из-за того, что он никогда прежде с ними не сталкивался, что было еще более странно, ведь именно сейчас он был так уязвим к ним. Его сила воли не сильно улучшилась, но его боевое влияние теперь пронзало подобные атаки, словно раскаленный нож масла. Что же случилось, что так его изменило? Или, точнее, что сдерживало его в прошлом? Мысли Шала прервал стук в дверь. Медленно поднявшись, он подошел к двери и открыл замок. За открывшейся дверью показалось решительное лицо его ученика. «Шал», — заговорил его всегда серьезный ученик с беспокойством на лице, — «каковы 6 навыков стиля фантомного копья?» Раздраженно нахмурившись, Шал помахал ладонью. «Разве у тебя нет дневника, или ты разучился читать, не спрашивая меня то, на что сам сможешь ответить?» Но, к удивлению Шала, его ученик покачал головой. «Нет, это важно. Пожалуйста, мне действительно пора начинать волноваться, если я потакаю этому», — вяло подумал Шал, но впустил Рендидли в комнату. «Ладно, как ты и сам знаешь, первый навык — это фантомный выпад. Он у тебя есть». Видя, как его ученик кивнул со странным блеском в глазах, Шалу ничего не оставалось, кроме как продолжить. «Второй навык — приближение фантома, измененную и убогую версию которого ты получил в виде фантомного полушага. Третий — шепчущий разрез копья фантома. Четвертый — рыдающая казнь копья фантома. Пятый — как ты тоже должен помнить, объятие фантомного копья, а шестой – дыхание фантомного копья». Продолжая говорить, Шал заметил, как глаза его ученика становились все шире и шире, не теряя своего маниакального блеска. Шал понимал, что именно эта уверенность и привлекла его к этому парню. Это готовность поверить в себя и мужество, чтобы следовать своим инстинктам. Шал не ожидал, что после его ответа этот идиот задаст еще один чрезвычайно странный вопрос. «Шал, откуда берется редкость навыков?» «Редкость навыков?» – пробормотал Шал, но мысленно вздохнул, увидев умоляющий взгляд ученика. После этого он просто фыркнул и продолжил. «Редкость – это трудно объяснить, но она как-то связана со сложностью навыка и пути, с которого этот навык был получен. Кроме того, они считаются тем более редкими, чем более полноценными являются, и чем больше его компонент работают вместе». Улыбаясь, его ученик встал и поклонился, поблагодарив Шала, прежде чем поспешить по своим делам. Шал с недовольством смотрел ему вслед. Его энтузиазм радует, но все будет напрасно, если завтра он просто проиграет в первом же раунде. Раздраженно вздохнув, Шал нахмурился. На самом деле его не заботила честь Аймана. А теперь, когда он почувствовал запах крови, он думал только об одном – о возможности раздавить женщину, которая разрушила его семью. Лицо Шала изогнулось в кривой улыбке. Даже он был сломлен вмешательством Лукреции. Сидя на земле, Рендидли со стучащим сердцем перевернул пятую страницу дневника. Читая дневник все это время, кое-что поразило Рендидли. С этими навыками было что-то не так, будто чего-то не хватало. Когда Рендидли прочитал текст на странице, окружающий его мир медленно исчез, и перед ним появился фантом, лицо которого напоминало Шала. Айман медленно приблизился. Его глаза были наполнены угнетающей мощью. Работа ног фантомного копья, призрачный разрез, глаза фантомного копья, фантомный выпад, фантомный полушаг. Все эти навыки были частично представлены в дневнике, но по сравнению с остальными навыками они казались какими-то неполными. Двигаясь невероятно грациозно и, в то же время, непредсказуемо, Айман все приближался. Воздух наполнился тяжестью его присутствия, которое ощущалось подобно физическому давлению атмосферы. Лишь своим пустым и мягким взглядом Айман заставил его чуть отступить назад. Конечно, могло быть так, что такими урезанными навыки и должны были быть, но, возможно, это было нечто иное. Пока Айман приближался к Рендидли, вес его взгляда становился все более злобным, сокрушая волю Рендидли. Сначала Рендидли хотел отступить назад, чтобы не дать ему высвободить свою силу объятий фантомного копья. Но стиснув зубы, он остался крепко стоять на месте. Он отказался сдаться. Информация о редкости навыков была последним ключом. Все унаследованные Рендидли навыки были совершенно обычными или даже базовыми. Ашал сказал ему, что для редкости отчасти важна полнота навыка, иначе говоря, количество деталей. Возможно, именно поэтому усиление копья, пепельные следы были частью такого редкого набора навыков, ведь этот навык содержал в себе несколько частей. Скорость движения, пронзающее копье, сотрясающая сила. Айман встал прямо перед Рендидли и медленно развел руками, открывая свою грудь. Возможно, Рендидли, как и Шал до него, пытался освоить навыки с нуля, но у них уже были кусочки. Их просто нужно было правильно использовать. Рендидли одновременно активировал глаза фантомного копья и работу ног фантомного копья, после рванул вперед, оттесняя злобную безнадежность своим боевым влиянием. Он также использовал догадки, которые у него появились после наблюдения за фантомом Аймана в прошлом, поражая слабые места его стойки и заставляя его отступить. Это была короткая и жестокая ментальная битва. За несколько мгновений Рендидли был подавлен и отброшен назад, полностью выбитый из мира влияний, оставшегося в дневнике. Он не продержался достаточно долго, что даже то странное лицо не появилось. Но у Рендидли была другая цель. Он ждал появления уведомлений, которые не заставили себя долго ждать. Лицо Рендидли расплылось в широкой улыбке. Наконец-то оно у него появилось. Или, по крайней мере, он на это надеялся. Его собственное оружие, с которым может столкнуться с учениками могущественных стилей. Поздравляем! Вы унаследовали набор навыков 6 знаков фантомного копья, редкий. Ваш навык «Неотвратимое фантомное пришествие УР-79» был принят в качестве первого знака. Ваши навыки «Глаза фантомного копья УР-77» и «Работа ног фантомного копья УР-102», а также частично созданный навык были объединены вместе в объятия фантомного копья, редкий. Немного снизились уровни навыков. Ваш навык объятия фантомного копья, редкий, УР-133 был выбран в качестве пятого знака фантомного копья. Рендидли посмотрел на новую строчку, которая появилась на его странице статуса. 6 знаков фантомного копья, редкий. Первый знак, неотвратимое фантомное пришествие, необычный, УР-79. Пятый знак, объятие фантомного копья, редкий, УР-133. Теперь это был навык с самым высоким уровнем среди всех. Это изменение может быть небольшим, но теперь там появилась метка редкого навыка, которая, по мнению Рэндидли, была свидетельством его силы. Рэндидли шагнул и почти телепортировался в сторону. Он открыл глаза и сосредоточился, после чего все детали комнаты стали невероятно ясными. Кроме того, он чувствовал в воздухе нечто тяжелое, словно его взгляд медленно раздевал окружающих и раскрывал все ему. Идея улучшения навыков путем объединения понравилась Рэндидли. Однако он помнил, что его образ был все еще слаб. Но он также понял, что ночь только началась, и это открытие, похоже, смыло всю его настороженность. Глава 221. Клаптрап проснулся на рассвете с болью в спине и отекшим лицом. Он осторожно сел, а затем снова раздался стук в дверь, подобный которому разбудил его мгновением ранее. Со вздохом Клаптрап поднялся на ноги и подошел к двери. Дверь распахнулась, явив женщину-пивовара с серьезным лицом. «Если успех продаж первого дня продолжится и сегодня, то наших запасов не хватит. Мы ожидаем, что запросы людей будут лишь расти по мере продолжения турнира». Клаптрап сладко зевнул, из-за чего на лице женщины появилось раздражение. Однако к моменту, когда он закончил зевать, у Клаптрапа уже был ответ. «Здесь же есть низкоуровневое подземелье. Да, соберите группу наемников и отправляйтесь туда, после чего установите пивоварню прямо у входа. Это не идеальное решение, но к полудню таким образом вы существенно увеличите наши запасы». Внезапно Клаптрап замолчал, погрузившись в свои мысли. Сонливость его глаз медленно исчезла, сменившись сосредоточенной решимостью. Тогда он снова заговорил. «Возьмите те 300 золотых, которые мы отложили на ингредиенты для следующей партии, и используйте их для экспериментов. Попробуйте новые необычные рецепты, какие только сможете придумать, но убедитесь, что хотя бы половина партии будет приемлемого качества. Нам нужно найти способы увеличить наш ассортимент». После этого его объяснение продолжилось, и вскоре пивовар с горящими глазами отправилась выполнять свое задание. Но не успела она скрыться из виду, как к двери Клаптрапа подошло еще 2 обеспокоенных человека, при виде которых ему ничего не оставалось, кроме как покачать головой. Действительно, быть на вершине непросто. Первым вопросом было распространение, с чем Клаптрап разобрался довольно быстро, чего нельзя было сказать о втором вопросе. Разносчики требуют повышения оплаты. Несколько серебряков в день не удовлетворяют их после того, сколько они вчера продали. Мы опасались начала краж денег из-за низкой оплаты за их работу, и теперь они делают это. Нетерпеливо жестикулируя, помощник последовал за Клаптрапом в его комнату, где он начал мыть лицо и морщился все сильнее, думая об очередной проблеме. Как бы поступил в такой ситуации Гастхаунд? Лицо Клаптрапа прояснилось. «Сообщите разносчикам, что мы услышали их жалобы и переходим с фиксированной ставки оплаты на комиссионное вознаграждение. Чем больше они продадут, тем больше им заплатят. Таким образом, их доходы будут основаны на том, сколько денег они возвращают нами, куда его. Кроме того, те, кто покажут лучшие продажи, получат приоритет на выбор сектора, который будут обслуживать. А вы начните тайно вести учет количества продукта, который каждый берет на реализацию. Небольшое количество потерь не проблема, но если это продолжится, тогда...» Выражение Клаптрапа стало мрачным, но он быстро взял себя под контроль и взглянул на шокированного помощника, который вздрогнул под его взглядом, прежде чем поклониться и уйти. Повернувшись к зеркалу, Клаптрап посмотрел на свое отражение. Ничего не изменилось. Его личная сила ничуть не выросла, чего нельзя сказать про количество подчиненных ему людей, а также количество денег, которые он имел в своем распоряжении. В этот момент до него дошло, что другие видят в нем действительно большую силу. Одевшись, он направился в штаб-квартиру, по пути куда его перехватило еще 6 человек с разными проблемами. По правде говоря, большинство из этих проблем и проблемами не были, а лишь решениями, которые нуждались в утверждении. Некоторые из них Клаптрап решил сам, а другим отвечал что-то вроде: «Разберитесь с этим так, как считаете правильным. Жду вашего отчета о положительных результатах», чем заставлял обратившихся к нему людей нервничать и потеть, не зная, что делать. Однажды Гастхаунд кое-что сказал ему. главы крупных компаний, то, с чем Клаптрап ассоциирует сейчас свою деятельность, выполняли всего три роли и в то же время не имели ничего общего с обычной деятельностью компании. Первая их роль – это изъявление своей точки зрения. Второй ролью был подбор менеджеров среднего звена, которые должны заниматься решением проблем на местах, таким образом улучшая работу компании в целом. Думая об этом, Клаптрап дал этим людям небольшие тестовые задания, чтобы увидеть их в деле. У него уже был блокнот с именами и известными ему об этих людях фактами, а также то, за что они несут ответственность и как с ней справляются. Последняя же роль. «Сэр, к нам прибыл представитель ассоциации гончаров, чтобы увидеть вас», — сказал помощник, в спешке подбежав к нему. Клаптрап кивнул. Последняя роль — быть лицом компании. Представителем ассоциации гончаров оказалась озлобленная, сгорбленная корга, устремившая полный презрения взгляд на Клаптрапа. С выражением, в котором проскальзывали нотки жалости, она заговорила. «Вы хотите заказать специальные кружки, сувенирные кружки?» — медленно произнес Клаптрап. «К тому же посвященные некоторым высокоранговым участникам. Мы хотим, чтобы таким образом наши клиенты могли с гордостью показать, кого из участников они поддерживают. Было бы прекрасно, если бы вы смогли выполнить заказ за сегодняшний день». Такая срочная работа, недовольно пробормотала корга и цокнула языком. Сегодняшняя молодежь приносит лишь проблемы. Ну я полагаю, что за 29 серебряных за единицу мы сможем сделать сотню к концу дня, но в следующий раз. Я уже подготовил все нужные эскизы, прервал ее Клаптрап, протягивая представительнице ассоциации несколько бумаг, и готов предложить вам предоплату размером в 1 золотой за каждую кружку, сделанную к полудню, и по 40 серебряных за кружки, сделанные к концу дня. В итоге мы хотели бы получить 5000 простых кружек, из которых придется по 500 штук на каждого из этих 10 человек, к концу дня. Че что, 1 золотой, да как столько денег? Запинаясь, корга всматривалась в предложенные эскизы. Вместо ответа, Клаптрап лишь улыбнулся. Это заняло некоторое время, но корга успокоилась и заговорила с Клаптрапом гораздо почтительнее. Это задание имело большую важность и цену, чем какие-либо из их прошлых заданий, и даже больше, чем все, что они сделали за прошлый год. Это был вопрос масштаба их организации. Но Клаптрап предложил внести предоплату заранее, словно подталкивая их к расширению своей организации. Но перед своим уходом, она, казалось, немного замялась, смотря на один из эскизов. Увидев это, Клаптрап спросил, что-то не так? Ну, нет, но, мне знакомы другие стили, но этот, никогда прежде о нем не слышала. Он должен быть изумрудным, это немного. Я бы не хотела, чтобы такой уважаемый заказчик тратил столько усилий ради безымянного участника, который вряд ли способен дотянуть до финальных поединков турнира. Клаптрап рассмеялся. С точки зрения ставок, не сомневайтесь, это самое безопасное из всех, что я сделал. Приятно было иметь с вами дело, но мне уже пора идти. Знаете, нужно успеть еще столько всего приготовить. Извольте выполнить наш заказ. В полдень я отправлю кого-нибудь посмотреть, как продвигается производство. Вдохнув полной грудью, Хелен сосредоточилась на своей стойке. Она чувствовала, как странная мощь и изменчивость рекой текла по ее телу, придавая ее движениям силы и резкости. Это была энергия, которую она получила своим опрометчивым порывом. С одной стороны, ее внезапное улучшение было связано с тем небольшим количеством эфира, который она получила от Гастхаунда, когда они сделали свой обмен, но с другой стороны, на нее повлияли увиденные ею поединки высокого уровня. По-своему помогая проведению турнира, от устроителей Клаптрап получил специальные пропуски, благодаря одному из которых Хелен смогла так удачно попасть в место, откуда открывался прекрасный вид на происходящее. Это было воистину опьяняюще, быть так близко к тем, кого она раньше считала такими далекими. Что бы сказали ее родственники, если бы они увидели ее сейчас? Хелен, с удивлением подскочив, Хелен подумала о том, что очень немногие люди выходили на крышу для утренних тренировок, особенно после начала регионального турнира. Обернувшись, она увидела спокойно идущего к ней Рендидли. Вместо своего привычного обсидианового, Рендидли держал в руках тонкое костяное копье. «Да?» – спросила она, одновременно стараясь изо всех сил скрыть свое раздражение и заставить его спрятаться под землю своим испепеляющим взглядом. В результате эти два желания уничтожили друг друга, а тем временем Рендидли подошел ближе с задумчивым выражением на лице. Как насчет спарринга? Я бы хотел кое-что опробовать. Подавив желание ответить ему ядовитой репликой, она кивнула и встала в стойку напротив него. Она подумала, что было бы неплохо разобраться с ее раздражением, притяжением к этому человеку и лишней энергией, внезапно разбив ему лицо. Хелен знала, что он стал сильнее, а заклинания поставили его на недосягаемый для нее уровень, но если бы они сразились исключительно при помощи навыков копья с ее возросшей силой. Но когда он пошел к ней, воздух, казалось, остановился, а затем потяжелел. Рен Дидли был расслаблен, но вокруг него нависла зловещая аура смерти, прижимая ее к земле. Медленно на его лице появилась улыбка, и Хелен вздрогнула. Воздух наполнился жутким тиканьем, и она почувствовала, как страх тяжелым грузом опустился на ее плечи. Это. Его глаза светились дьявольским изумрудом. Это был Гастхаунд. Глава 222. Спустя несколько часов Хелен сидела в самом элитном секторе трибуны и смотрела на вторую платформу. Основываясь на полученной ею информации, именно здесь Рен Дидли будет сражаться в своем первом поединке сегодняшнего дня. Но, тем не менее, Хелен была совершенно недовольна, потому что они пришли сюда совсем не ради нее. Сейчас она была лишь зрителем. Ха-ха-ха. Прогремел Итан Тай и похлопал спутника копья по спине, который в ответ по-детски хихикнул и уронил две стеклянные чаши, которые не сумел удержать в руках из-за опьянения. Спутник копья быстро присел и поднял их, после чего сразу же предоставил еще одну полную Эля чашу, которую Итан с энтузиазмом начал опустошать. Пьяный спутник копья слегка покачивался на ногах, а потом и вовсе рыгнул. Хелен хотела провалиться сквозь землю, но это было лучшее место, чтобы увидеть Гастхаунда. После столкновения с ним ей действительно было интересно взглянуть на его бой со стороны. Кроме того, ей было очень любопытно услышать, что великие главы могущественных стилей Диардена скажут о его выступлении. Здесь было около 8 глав стилей, а также их заместители, которые весело шумели, наслаждаясь едой и напитками. Порой они высказывали краткие комментарии по поводу происходящих боев, но не обращали на них особого внимания. Возможно, причиной этого стало то, что фавориты, которые были избраны крупными стилями, продолжали побеждать. Не было причин уделять много внимания столь предсказуемым результатам. Вот и еще одна причина находиться здесь, подумала Хелен, усмехнувшись про себя. Она хотела увидеть, как Гастхаунд испортит их веселье. Когда очередной матч закончился, одним из названных имен оказалось имя Рен Дидли. К его чести, как только было названо это имя, даже несмотря на свое опьянение, спутник копья выпрямился и с серьезным выражением лица посмотрел на арену. Поражен ее красотой, рассмеялся Итан. Хотя, неудивительно, учитывая, сколько мужских сердец покорила эта девушка из стиля бросающейся солнечной гадюки. Как ты справляешься со всем этим вниманием, Деррита? По правде говоря, стоявшая напротив Гастхаунда девушка была довольно милой, с длинными золотистыми волосами и приятными чертами лица. Одна пожилая дама, сидящая среди них, похоже, также принадлежала к стилю бросающейся солнечной гадюки, так как раздраженно заговорила. Если честно, это та еще головная боль. К счастью, она полностью посвятила себя копью. Надеюсь, у ее противника достаточно сил, чтобы она хотя бы стала серьезной, ведь прошлые бои были действительно легкими. Подозреваю, что с такой скоростью она легко доберется до финальных раундов турнира. Она проиграет. Удивленная неожиданной репликой, Хелен обернулась и посмотрела на спутника копья, который уже стряхнул большую часть своего опьянения и внимательно смотрел на арену. Глядя на спину безразличного к ее словам спутника копья, лицо Дерриты покраснело, отчего главы больших стилей напряглись. Итан Тай покачал головой и, посмеиваясь, примирительно поднял ладони. «Хо-хо, ты, конечно, немало выпил, парень. Само собой, то, что этот юноша прошел предварительные, уже о чем-то говорит. Скорее всего, его, как копейщика, ждет блестящее будущее, но...» Его речь прервало неразборчивое мычание спутника копья, который прислонился головой к прохладному металлу перил, словно внезапно опьянев, на что группа засмеялась. Деррита все еще была раздражена, но после примирительных слов Итана она решила не поднимать этот вопрос снова. Хелен вздрогнула. По правде говоря, сила поддержки противника Гастхаунда была непревзойденной, но она полностью сфокусировалась на арене, когда судья объявил начало матча. С копьями наготове два противника начали кружить друг вокруг друга. Сидящие рядом с ней старики уделяли слишком мало внимания поединку, а потому пропустили начало движения гастхаунда, которое было настолько быстрым, что глаза противостоящей ему копейщицы расширились от удивления, и она начала отступать. Но это была не та гонка, в которой эта девушка могла бы победить. Гастхаунд двинулся и в мгновение ока сократил дистанцию между ними. В воздухе появились странные колебания, однако в его движениях не было ни намека на волнение. В конце концов, осознав бесполезность бегства, что лишь позволяло ему наращивать свой импульс, копейщица остановилась и встала в стойку, готовясь к отражению атак. Гастхаунд атаковал раз, потом еще раз, но обе атаки были отражены ее изумительной защитой. Почувствовав уверенность, она двинулась вперед, и Гастхаунд снова атаковал ее. Готовясь в очередной раз отразить его атаку, она подняла копье, но затем на ее лице появилось удивление, поскольку оказалось, что Гастхаунд немного задержал свою атаку, из-за чего ее защитное движение было слишком преждевременным, в результате чего она сбилась со своего ритма. Гастхаунд продвинулся вперед, но на этот раз воздух был тяжелым от силы, и Хелен готова была поклясться, что заметила незримые следы его образа в воздухе. Однако сидящие вокруг нее старики продолжали болтать о своем, не обращая внимания на поединок. Хотя это заставило ее стиснуть зубы, она ничего не сказала. Хелен не была настолько глупа, чтобы заговорить здесь, имея лишь слабую поддержку Итана, который, в отличие от пьяного спутника копья, пристально следил за поединком. Итог поединка становится все более очевидным, поскольку скорость атак Гастхаунда сильно возросла, уже не говоря о его непревзойденной работе ног. Ошеломленная копейщица попыталась атаковать и громко закричала, вызывая свой собственный образ. Это была расплывающаяся картина какой-то желтой змеи. Сам факт того, что посторонние могли видеть ее образ, показывал величину ее таланта. Статус ремесленника для нее был лишь вопросом времени. Кровь Хелен похолодела, когда она услышала цоканье за спиной и сказанные уже знакомым голосом слова. «Подумать только, что она так легко отступит из-за атаки силой воли. Мне придется усилить раза в два ее тренировку после этого турнира», — раздраженно сказала Деррита, на что остальные старики кивнули, словно соглашаясь с ее мнением. Могли ли они на самом деле наблюдать за поединком все это время, пока они болтали? Неужели их сила столь велика, что Хелен даже не заметила их внимания к происходящему снизу? Такой уровень соперничества для них был все равно, что открытая книга. «Значит, он специализируется на перемещении», — размышлял Итан, вращая свою кружку на пальцах. «Действительно, этот юноша полон сюрпризов». Тем временем Гастхаунд двигался и атаковал все быстрее и быстрее, и уже вскоре девушка была покрыта множеством ран. В результате ей ничего не оставалось, кроме как стиснуть зубы и отбросить свое копье в знак того, что она сдается, дабы сохранить силы для следующего боя. В конце концов, это было лишь вторым ее поражением. Она могла себе это позволить. Гастхаунд медленно опустил оружие, а затем хмуро посмотрел на землю. Казалось, у него все еще были проблемы с управлением своей скоростью. Спарринг Хелен с Гастхаундом был неоднозначным. Были моменты, когда он был просто неуловим, а был момент, когда казалось, что ее сердце остановится от чувства страха, вызванного надвигающейся атакой. Но в этом не было никакого смысла, пока он не научится управлять этой силой. Хотя и так было понятно, что прибавка к скорости была чрезвычайно полезной. Одна иссохшая старуха наклонилась вперед и поправила очки. «Итак», — заговорила она, не обращаясь ни к кому конкретно, — «это наследие копья фантома действительно захватывающее, но он все еще слишком зеленый. Парню предстоит немало тренировок, еще несколько поединков». Никто не отвечал ей напрямую. Все они продолжали говорить друг с другом о своем, но когда Хелен расфокусировалась и прислушалась к своим чувствам, ей стало ясно, что между этими главами стилей происходит скрытый разговор. При виде того, как они жестикулировали и смотрели друг на друга, казалось, что они действительно что-то обсуждали, что-то связанное с Гастхаундом, и казалось, что им абсолютно безразлично поражение этой девушки. «Это действительно справедливо», — протянул потягивающий медовуху мужчина. «Если между избранными участниками и предварительными предусмотрены столкновения, то должны быть также поединки между двумя участниками из предварительных. Хотя это по-своему драматично, но это неизбежно. Разве избранные участники не отважно сражаются друг с другом?» Итан встал и подошел к спутнику копья, после чего коснулся его спины. «Похоже, вы довольно азартный человек, не так ли? Как вы думаете, Сможет ли этот Рендидли Гастхаунд победить единственного оставшегося в строю участника из предварительных с лишь одним поражением? На что мужчина только кивнул, а затем отрыгнул, из-за чего окружающие вновь разразились смехом, после чего вернулись к своим разговорам. Неужели можно так просто решать чужую судьбу? Хелен видела, как один из сотрудников поклонился и ушел, направляясь к месту, где собрались судьи. Она чувствовала себя чертовски некомфортно, наблюдая за тем, как он подошел к судьям и заговорил с ними. Она все еще хорошо помнила прошлый бой Гастхаунда и Дайны, которая, как она полагала, была другой участницей из предварительных, о которой говорили старики. Увидеть, как они снова сражаются на арене друг с другом, было немного. Внезапно Хелен почувствовала горькую ревность, и тогда в ее голове возник вопрос: «Что, черт возьми, я здесь делаю? Когда я успела стать зрителем?» Глава 223. Рендидли сидел и медитировал, восстанавливая свои силы в длительный промежуток между первым и вторым матчем. Не то чтобы полученным навыком было сложно пользоваться. Нет, тут скорее вопрос стоял в сложности контроля своего баланса. Хоть два его навыки слились в один и стали более могучим навыком, их все же требовалось активироваться по одному. Ему требовалось в одно мгновение следить за своими движениями, поддерживать образ и производить ментальную атаку на противника. Без предварительной подготовки выполнить это было невозможным. Однако каждая из составляющих этого навыка значительно увеличила свою эффективность, поэтому в этом навыке не было настоящих недостатков. Но было неприятно, что он не прекращал ошибаться, что повлекло за собой множество ошибок, еще больше утрудняющих удерживание равновесия. А поскольку он сейчас вместе с другими участниками турнира находился на подземном уровне на этих лавочках, то ни он, ни другие не могли получить хоть какой-то помощи. Таким образом, в этом турнире соблюдалось справедливое отношение даже по отношению к избранным участникам. Но Рендидли это было не по душе. Он искренне желал оказаться под открытым небом, ведь тогда он смог бы использовать свое рыдающее облако и выигранный на предварительных пояс концентрации. Если объединить эти два предмета, это трудная задача, но сегодня утром ему было уже проще справиться с поясом. А здесь же у него не было доступа ни к одной из этих вещей, через что ему было сложно удерживать равновесие при использовании этого навыка. Но что ему было нужно еще больше, так это опыт. Опыт применения навыка. Требовалось много тренировок и повторений. Рендидли становился сильнее, но на это требовалось время. Он не был гением, который смог бы в мгновение овладеть любой вещью. Он должен был через трудности и препятствия прорываться вперед. Он поджал губы. Именно потому Рендидли терзали сомнения касательно его следующего сражения. Его противник не обязательно должен быть избранным крупными стилями, но всякое могло произойти. Исходя из того, что сегодня он смог победить избранную девушку, они могли подсунуть ему невероятно сильного противника, чтобы он вылетел с турнира. Как плохо ощущать, как ты становишься целью других, но еще хуже ощущать свою беспомощность из-за неизбежности и неминучести. Рендидли сам прекрасно осознавал, что ему недостает сил, чтобы противостоять противникам из высших стилей. У него оставалось только терпение. А сейчас, когда он целиком проанализировал свои действия в первом матче, он не сможет извлечь что-либо еще из этого, если он будет зацикливаться на одном и том же. Рендидли переключил свое внимание на образ своих золотых корней Игдрасиля. Его сознание последовало по тянущимся глубоко в землю корням, что поглощали энергию земли. А потом он сосредоточился и представил себе ствол самого дерева. Представил место, где вся эта тьма корней сходилась в одну точку. Он не должен сейчас стремиться к идеалу, а покамест сосредоточиться на самом образе ствола. Вскоре его разум погрузился в создаваемый образ. Он чувствовал, как хаотичные золотые корешки постепенно сплетались между собой в одну громадную полоску золота, что направляло собранную энергию прямиком в его тело. Она пульсировала энергией. Ее свет становился все более и более сдержанным, но в какой-то мере он отвердевал. Проходила минута за минутой, и когда Рендидли услышал свое имя, то с некоторой грустью улыбнулся, ведь его противником на этот раунд избрали Дайну. Как же это тривиально, они ведь знали, что они пришли из одного и того же отборочного турнира. Или им было достаточно того, что двое оставшихся среди всех прошедших предварительные, которые по каким-то неведомым причинам до сих пор не выбыли из турнира, где почти все остальные проиграли. Кажется, Дайна была одним из принцев, которые выиграли вчера, несмотря на то, что против них бросили избранных стилями. Возможно, Для нее это было в такой же мере наказание, как и для него, а может даже больше. Рен Дидли взошел на платформу и вновь наткнулся на девушку с огненно-рыжими волосами. Ее изучающий взгляд приобрел еще большую резкость, чем во время их предыдущей встречи. Но теперь он был более решительным и осторожным. Возможно, это следствие пережитого ею до этого момента, а может, ее желание отомстить ему исчезло. Но, во всяком случае, ее сила была при ней. «Прошло немало времени», — произнес Рен Дидли. Дайна молчала, а ее глаза пылали. Она просто подняла свое копье и направила его на сердце своего противника. Рен Дидли усмехнулся. В каком-то смысле, он ощутил облегчение. Он не из тех, кто перед сражением горел желанием поболтать. Он сказал это лишь из-за вежливых побуждений. Как-никак все решат их копья. Да и зачем им вообще общаться? «Вы готовы, бойцы?» — спросил судья, а Дайна сразу же сорвалась с места и выпустила свою порочную энергию, бросаясь к Рен Дидли. Рен Дидли прищурился. Судья нахмурил брови, но промолчал, сходя с арены. «Так все и будет, ну и пусть. Стена шипов!» — вскрикнул Рен Дидли, воздвигая толстый барьер вокруг пути Дайны. А когда он потом чуть наклонился и принял устойчивую стойку, в ее глазах пробежала тень. Золотые корни Игдрасиля были переведены в свой активный режим, и он ощутил заполняющую его конечности энергию, а его запас сил быстро расходовался, будто водой вытекал из него. Он сосредоточился и вызвал в своем воображении ощутимый призрак неотвратимого фантомного пришествия. На женском лице, с половины которого обвисала плоть, а другой половиной оно сверкало блеском костей, проявилась тревожащая улыбка. Как он и предсказывал, Дайна прорубилась сквозь стену шипов с помощью своей пожирающей все и вся энергии боевого влияния. Но по какой-то причине, когда на платформе образовалась дымовая завеса, все посчитали, что Рен Дидли решил смыться с боя. Ну, или же просто выигрывает себе, отвлекая своего противника. Улыбка Рен Дидли приобрела ту же остроту, что и его скользящее вперед копье, когда он активировал спешку, усиление и укрепление маной, чтобы увеличить до немыслимых размеров мощь своего удара. Его образ рынул перед ним, столь отчетливый и могущественный. Глухое тиканье часов и чувство неизбежности волной хлынуло к ней. Когда они сражались в прошлый раз, боевое влияние Рен Дидли было крайне безобразным и расплывчатым. Оно было лишь изумрудным сиянием вокруг его копья, которое он мог использовать для защиты и усиления своих атак. Тогда это была просто словно еще одна рука, которую он мог направлять своей волей и повышать мощность своих ударов. А теперь его образы окрепли, становясь на порядок внушительнее. А в сочетании с его возросшими уровнями навыков и характеристиками Рен Дидли был уверен, что ему удастся побороть Дайну. Но в действительности дело обстояло иначе. Когда их копья столкнулись, Рен Дидли прищурил глаза, и Дайна в точности также прищурила глаза. Сейчас ее рыжие волосы обрамляли лицо, словно струящаяся кровь. Хоть образы Рен Дидли пережили немалый скачок в качестве, энергия Дайны тоже улучшила свои разрушительные способности. Ее энергия врезалась в образ Рен Дидли, изо всех сил пытаясь пожрать его образ. Казалось, она полностью подавляет его образ, постепенно подтачивая его детали. В конце концов, разрушить что-то намного проще, чем это что-то создавать. Ее энергии была присуща пожирающая сила, которая помогала ей побеждать образы намного сильнее, чем ее собственные. В некотором смысле Рен Дидли восхищался ею. Она еще больше, чем он, призвана побеждать этих избалованных учеников стилей. Хоть он не был слабаком, но она в лоб сокрушала эффективность их сильных и редких навыков и наборов навыков, которые были их гордостью. По крайней мере, так обстояло на этом уровне, где каждого ограничивал предел их уровня. К несчастью для нее пред ней был Рен Дидли. Хоть его образ был почти полностью уничтожен к тому времени, как он приземлился на землю, это был всего лишь образ неотвратимого фантомного пришествия. Под его ногами пылал яркими красками образ золотых корней Игдрасиля, что подпитывал его силой. Небольшое удовлетворение в глазах Дайны, когда ее энергия так успешно поглощала образ Рен Дидли, вмиг переменилась на шок, когда их копья столкнулись, и ее отбросило назад чистой физической силой. Но Рен Дидли не оставил этого просто так. Он сразу же последовал ей вслед, применяя объятия фантомного копья, преодолевая разделяющее их пространство в разы быстрее, чем это представлялось возможным. Дайна в бешенстве выпустила в воздух вокруг себя невероятное количество своей энергии, но боевое влияние Рендидли охватило его тело и сформировало вокруг него защитный кокон. Его уровень этого навыка и его сила воли возросла, предоставляя ему более чем достаточно, чтобы попросту перенасытить пожирающую способность энергии Дайны на время, когда он бросился к ней, если его сражение продлится еще какое-то время. Но Рендидли не позволял этому произойти. Не удосужившись даже создать образ для атаки, Рендидли молниеносно нанес удар, крушая и сбивая ее тело, чтобы помешать ее прийти в себя. От подобного отношения она прям воспылала яростью, а ее энергию стало возможно даже нащупать. Но Рендидли лишь фыркнул. С точки зрения физических характеристик и пассивных навыков, Рендидли подозревал, что ему не было равных. Там, где у него было так себе, были именно его образы. А ведь образ увеличивал силу и эффективность атаки за пределами области, которой можно было достичь, полагаясь исключительно на характеристики. Для Рендидли же он не только нанес удар своим копьем, но и прибыл неотвратимый фантом. Энергия Дайны каким-то образом продолжала пожирать его образ, в основном сводя на нет большинство навыков, основанных на образах. Ее энергия оставляла людей лишь с их физическими характеристиками и проницательностью копейщика. В этом отношении она была уверена в себе, что она способна сражаться на равных с копейщиками подавляющей силы, но против Рендидли эта стратегия не имела смысла. И вот после хороших 30 секунд избиения ее тела своим громадным обсидиановым копьем, каждый удар которым оставлял на ее теле рваные раны, горечь в ее глазах достигла критической точки. Она скрипнула зубами, но потом она отступила назад и опустила копье. «Я признаю поражение». Дайна крутанулась на пятки и ушла, не удосужившись даже взгляды кинуть на него. Когда его дыхание пришло в норму, Рендидли опустил копье. В ее поведении был смысл. Она проиграла и не через его небольшую уловку со стеной шипов. Просто Рендидли был неподходящим противником для нее. Но ее последний взгляд, тот последний взгляд, был полон нежелания и непринятия. Рендидли крепко уверовал, что у нее был еще какой-то козырь в рукаве, еще один способ использовать эту пожирающую энергию, который мог бы перевернуть ситуацию вверх дном. Но она воздержалась от его использования. У него был лишь один вопрос. Почему? Глава 224. Хелен посмотрела на керамическую кружку с двоякими чувствами. По одному виду этой недешевой кружки можно было сказать, что ее сделал настоящий мастер. Даря ей одну из новых керамических кружек Гастхаунда, Клаптрап выглядел очень взволнованно. На одной стороне кружки было изображено его изумрудно-золотое знамя, а на другой были написаны его имя и название стиля. Перевернув кружку, Хелен обнаружила на ее дне большую букву «К», которая являлась логотипом новой компании Клаптрапа. Это явно было показухой, но Хелен немного понимала, почему такие кружки заинтересовали других людей. Держа эту кружку, она словно открыто заявляла окружающим, что является человеком, который поддерживает Гастхаунда. Хелен рефлекторно покраснела и подавила желание немедленно разбить тяжелую керамическую кружку о землю. Этот придурок заставляет ее краснеть даже когда находится на арене, избивая другую женщину. Внезапно осознав, что размышления об этом возбудили ее еще сильнее, чем она была готова себе признаться, Хелен попыталась утешить себя тем, что «Хелен», знакомый женский голос отозвался пробежавшими по ее спине мурашками, после чего Хелен медленно обернулась и увидела знакомое лицо стоящего позади нее человека – Икаса. Икаса была ее младшей кузиной по материнской линии. Девушка смотрела на нее широко раскрытыми глазами. Она не была так привлекательна, как Хелен или ее мать, но все еще имела невинное очарование, которое так привлекало к себе развратные взгляды мужчин. Из-за этого в детстве, когда они болтались вместе, Икаса частенько пряталась за спиной Хелен. Однако по мере взросления Хелен становилась все более дикой и нетерпеливой, из-за чего замкнутой Икасе становилось все сложнее и сложнее находиться рядом с ней, и они постепенно разошлись. Тем не менее Хелен все еще была положительно настроена по отношению к своей младшей и невинной кузине. Но из-за этой встречи настроение Хелен все равно ухудшилось, потому что Икаса никогда не пришла бы сюда одна. «О, Хелен, мы так волновались о тебе. Когда ты сбежала из дома, все кожевники искали тебя. Ты в порядке? Тебе нужно?» «Да, да», — прервала ее Хелен взмахом руки, словно стряхивая беспокойство с лица Икасы. «У меня все хорошо, я ММ стала спутницей копья одного сильного человека. Кроме того, прошло всего несколько недель, и вам не нужно было так сильно из-за меня напрягаться». Икаса посмотрела на нее с упреком. Ты знаешь свою мать. Тем более, когда Канан так старался жениться на тебе. Хелен едва удержала неожиданный позыв рвоты. Разумеется, она знала о том, каким взглядом смотрел на нее благословленный сын Стиля возле их района кожевников. Она просто не верила, что семья падет настолько, что позволит ему сделать ей предложение, что одновременно было оскорблением и утешением. Но если даже Икаса поняла это, то должно быть слухи разошлись настолько, что даже Стиль не смог с этим ничего поделать. «Твоя мать боролась за тебя, и знаешь, тебе следует поблагодарить ее», — добавила Икаса. «Дала тебе время принять решение, защитила твое мнение». Хелен фыркнула. «Ну, тогда поблагодари ее за меня. Хорошо, что у меня есть еще пара недель, прежде чем начнется моя жизнь с каким-то конченным идиотом. Но сейчас мне нужно идти, Икаса. Скажи ей, Хелен», — перебила Икаса. Ее невинные глаза до смешного увеличились. «Ты не можешь, если она узнает, что я видела тебя и не вернула обратно меня. Соберись уже, тупая корова», — в сердцах подумала Хелен, но вслух лишь фыркнула. И когда в ее памяти начали всплывать воспоминания о том, как она защищала эту девушку, когда они были младше, ей ничего не оставалось, кроме как вздохнуть. И, к своему удивлению, Хелен решила пойти навестить свою маму. Рен Дидли сидел в темной комнате под землей. У него было совсем немного времени для восстановления сил между вторым и третьим поединком. Последний бой он закончил, приложив совсем немного усилий, а из-за странного навыка Дайны он практически не смог потренироваться в использовании объятия фантомного копья. Но это не значит, что это была пустая трата времени. Рен Дидли получил 2 уровня физической подготовки и боевого влияния, 3 в медитации и золотых корнях Игдрасиля, 1 в стене шипов, 1 в спешке, 2 в тяжелом ударе, а также 1 во втором дыхании и бактериальной регенерации. Это было не таким уж и большим уловом в сравнении с тем, что он получил за последние дни, ведь из-за перерывов между боями у него оставалось мало времени, в течение которого он имел возможность улучшать свои навыки. Не то чтобы это действительно его усилило, но он смог потратить эти опыты, отчего получил 2 единицы живучести, но не более того. Но даже это слабое усиление было лучше, чем ничего. После того, как этот короткий бой закончился, судьи собрались на совещание, на котором подсчитали победы и поражения участников, прежде чем бородатый судья предстал перед оставшимися участниками и заговорил, прочистив горло. Рен Дидли оглядел окружающих. Казалось, что сейчас пройдут последние квалификационные поединки. Исходя из текущей ситуации, после прошедшего раунда у нас осталось примерно 40 бойцов, из-за чего нам придется провести еще один раунд поединков для тех участников, кто имеет 2 поражения. И в зависимости от результатов те, кто покажут себя хуже всех, будут вынуждены покинуть турнир. Сделав паузу, бородатый судья оглядел толпу и вскоре продолжил. После этого у вас будет 1 день на отдых перед началом главной части турнира. Постарайтесь изо всех сил. И даже если ваше выступление окажется совсем не таким, на что вы рассчитывали все, вы можете гордиться собой. Вы – следующее поколение копейщиков и надежда перед лицом восходящего великого бедствия. Не будьте слишком жестоки к себе. Тренируйтесь и набирайтесь опыта, и вы, без всяких сомнений, превзойдете своих сверстников, которым больше повезло в начале своего пути. Почему-то казалось, что бородач смотрел прямо на Рен Дидли, произнося последние слова. Затем он не спеша поднял свой свиток и прочитал первые 2 имени участников, которые будут сражаться первыми на первой платформе. Драк Вирт, Рен Дидли Гастхаунд. Рен Дидли оживился не только из-за своего имени, но и потому, что имя этого человека было ему знакомо. Прищурившись, Рен Дидли подумал о нем. Этот противник был из тех, о ком даже избранные участники перешептывались в страхе. Человек, который, по общему поверью, мог выиграть в этом турнире без особых усилий. Драк Вирт. Оглядевшись вокруг, Рен Дидли увидел своего противника, и на мгновение их взгляды пересеклись. Рен Дидли был немного выше и стройнее, но тело его противника было покрыто толстым пластом мышц. Голова Драка была гладко выбрита, но выражение лица было мягким. Драк кивнул и пошел к лестнице. Нахмурившись, Рен Дидли начал подниматься на арену с противоположной стороны. Но к его удивлению перед Драком появилась знакомая фигура. Сребровласая Азриэль посмотрела своими кроваво-красными глазами на Драка. Он остановился, и Рен Дидли в замешательстве замедлился. После этого Драк и Азриэль тихо обменялись несколькими словами, а затем разошлись. Азриэль обернулась и посмотрела на Рен Дидли так, как ребенок гостей улыбается при виде ваших домашних животных». Рендидли вздрогнул и поспешил на арену. Стоящий там судья посмотрел на них обоих. «Бойцы готовы?» Как только они оказались на арене лицом к лицу, Рендидли стало ясно, что его противник действительно силен. Но он не был особенно красивым, утонченным или высокомерным, каким представлял Рендидли фаворита номер один этого турнира. Он просто казался сильным и уверенным в себе, что было в сотню раз страшнее. Но затем Драк открыл рот и сказал: «Я признаю поражение». Йети хмурился. Надеясь расчистить себе дорогу перед выходом из подземелья, он послал вперед все свои силы. Но выйдя из портала вместе с последними из них, он обнаружил, что его связь с остальными была уничтожена. Они были побеждены. Здесь не было ни единого тела. Была лишь женщина с длинными светло-фиолетовыми волосами, одетая в тонкую белую мантию. Она с немного нетерпеливым выражением улыбнулась ему, но несмотря на ее привлекательную улыбку, сердце Йети похолодело. «Ты смеешь вмешиваться в исполнение суда?» «Да», — просто ответила она холодным и сырым, словно выходящий из пещеры ветерок, голосом. Йети поднял свои молоты, на которых вспыхнули золотые гравюры. «Тогда прими свою же судьбу». Когда он бросился к ней, казалось, что даже время замедлилось. Она кокетливо рассмеялась, а затем сказала: «Меня зовут Лукреция, очень приятно с тобой познакомиться. А теперь, не желаешь ли ты стать моей куклой и отдать мне свой эфир?» Глава 225. Озадаченный обстоятельствами своей победы, Рендидли задумчиво возвращался в комнату ожидания. Скорее всего, причиной произошедшему стал тот короткий диалог между Драком и Азриэль. Однако в комнате ожидания девушки не было. Возможно, она сейчас сражается. С большой неохотой он сел на свое место. Ему не нравилось быть в долге перед другими, особенно перед незнакомкой из влиятельного стиля. Даже сама мысль об этом была неприятна. Этот эффект усугублялся по мере ожидания, когда после третьего боя и спустя примерно час-два ожидания были объявлены участники нового боя, по результатам которого и будут определены имена 32 участников турнира. Имя Рендидли объявлено не было, но были имена Тартит и Дайна. Из-за того, что он не будет сражаться в этом раунде, его освободили вместе с другими избранными. Дополнительные матчи будут происходить по одному, а не 4 в день, как это было прежде. В данный момент персонал турнира занимался сбором 4 арен в одну более крупную, которая будет расположена рядом с местом, где ранее были первая и вторая арены. После этого начнутся дополнительные бои перед началом турнирных сражений. Таким образом, Рендидли отправился обратно, к чему уже успели привыкнуть его спутники-копья. Пхелен устало посмотрела на затылок женщины, которая сделала ее жизнь совершенно невыносимой. Ее мать была по-настоящему прекрасна, что передалось и ее дочери. К несчастью для ее матери, она родилась в бедной семье без какой-либо поддержки и была подобрана жадной семьей кожевников. Но это не остановило ее мать. С помощью своей силы воли и подлости она быстро приручила своего нового мужа, его семью, и привела их к тому, что они стали владельцами всего района кожевников.